какие мы молитвенники, такие нам и священники. Какие мы молитвенники, такие нам и архиереи. Священнослужители не спускаются с небес на землю, а берутся из самого народа. А народ наш в подавляющем своем большинстве вполне советской, то есть трусливый, безответный, заискивающий перед власть имущими. И я не только не склонен осуждать теперешних клириков и иерархов, а наоборот, удивляюсь, что при том, в каких условиях существовала и существует церковь в этой стране, среди духовенства столь высок процент людей весьма достойных и разумных. Лесков в «Соборянах» писал: «Священнику необходимо купить себе хибару и возрастить тыкву. Тогда спокойнее можно о строении дела Божия думать». И это когда еще замечено? А что же сказать о наших бедственных временах, если государственной политикой стало стремление превратить священника в батрака, который на птичьих правах вынужден ютиться в церковной сторожке, а под старость должен стать вообще бездомным? К тому же, в отличие от простых советских людей, клирики в большинстве своем многочадны. Решится ли разумный человек обвинять их в стяжательстве, в том, что, вопреки воле гонителей своих, они все же стремятся купить хибару и возрастить тыкву? Эх, да что там! Как говорила мне старая псаломщица, что нам, попов, судить? На то есть черти. Однако же переменим тональность. Начнем с профессионального поповского анекдота. Тут необходимо для несведущих сделать предварительное замечание. Священнослужитель перед совершением божественной литургии обязан трезвиться, вычитать молитвенное правило и ничего, даже воды, не вкушать после полуночи. Так вот, был на каком-то приходе престольный праздник, и по этому случаю туда съехалось несколько батюшек. Они соборне отслужили всенощную и сели ужинать в доме настоятеля. Разговоры, обильные возлияния, опомнились сотрапезники далеко за полночь. «Что же мы натворили?» — воскликнул кто-то. «Ведь уже второй час, а мы все едим и пьем. Кто же завтра будет литургию служить?» «А вон отец Василий», — отвечает ему, — «он у нас с 10 вечера лежит под столом, ничего не ест и не пьет». Одна из непременнейших и важнейших обязанностей любого священника — проповедь. Но, увы, при общем, довольно низком образовательном уровне нашего духовенства многие батюшки вообще не проповедуют. В лучшем случае они зачитывают в храме вслух проповеди, которые публикуются в журнале Московской Патриархии. Впрочем, существуют еще и машинописные сборники поучений на разные дни церковного года. Надо сказать, что после войны в Москве некоторые проповедники даже славились: митрополит Николай Ярушевич, протопресвитер Николай Колчицкий, такие священники, как Александр Смирнов, Павел Цветков, Николай Успенский. Среди интеллигенции долгие годы был очень популярен покойный настоятель Никольского храма в Кузнецах, отец Всеволод Шпиллер. Бывало, образованные дамы смотрят ему в рот, а бедные замоскворецкие старушки не могут понять ни одного слова. Стоит отец протоиерей на амвоне и произносит, слегка грассируя: «Эссенциальная сущность бытия». Вообще же отец Всеволод Шпиллер был одним из самых замечательных священников своего времени. Весьма многие достойнейшие клирики наших дней признают себя его учениками и духовными чадами. Один из них теперь настоятель московского храма,